сейчас катили именно по такой автостраде. Эпоксид сердито пытался объяснить это Ленни с помощью разрозненных английских, немецких, испанских, но главным образом русских слов. Ленни вроде бы понимала, но произносила в ответ какие-то глупости, вроде «ресторан», «найтшоп», «супермаркет». Эпоксид махнул рукой. Россия вокруг хоть и была с человеческим лицом, но все же не настолько с человеческим, чтобы запросто притормозить у продовольственного, да и взять водки или вина. «Ну а как чудо-юдо? Коммерческий коньячишка по 1,5-ста!» остановил машину эпоксид возле длинного одноэтажного здания с буквами на крыше «Продмаг», вызывающе распахнувшего дверью навстречу входящим. «Нет!» — сразу обрезала продавщица. «Ни по коммерческой, ни по талонам. 2 недели уже без торговли. Московская область машины не пропускает». «А за доллары?» — распахнул бумажник эпоксид. «И за доллары!» — с тоской вздохнула продавщица, продемонстрировав тем самым, что имеют в российской глубинке представление о долларах. «Поищи!» — посоветовал эпоксид. — Смерть, как хочется, 5 зеленых за водяру. — Да говорю же вам, нет! — всхлипнула продавщица. Воистину несчастная не обманывала. Некоторое время ехали в молчании. Нелидово, 102-й километр, — возвестил ободранный синий щит. — Не судьба. Вцепился, как утопающий в круг, в руль эпоксид. «Есть в сумке одеколон, но не будем же мы одеколон!» Спустя, однако, некоторое время мысль эта уже не казалась эпоксиду дикой и неосуществимой. «Во, удивиться!» — покосился на Ленни. «Она!» — хихикнул. «Не знает, что можно потреблять одеколончик!» «Нелидово! Там и возьмем в гостинице!» «Потерпим!» Как назло, дорога пошла такими ухабами и ямами, что даже не жалевшему чужую машину эпоксиду пришлось снизить скорость до 30 километров. «Водитель, внимание! Ремонт дорожного полотна! КМ-312-362!» Возвестил другой покосившийся щит. И уходящие к горизонту верблюжьи горы песка и гравия вдоль осевой. 50 километров! С ума сойти! — уронил буйную голову на руль эпоксид. Леон вдруг вспомнил, что в рюкзаке, помимо банки меда, имеется бутылочка самогона. Он еще заботливо разделил стеклянные емкости рубашкой, чтобы не стукались. Темную бутылочку с застарелой фиолетовой этикеткой «Лесная ягода» Леону сунул малиновый, лоснящийся, как сваренный рак, Гена, чтоб батька с маткой помянули брата. Леон забыл про самогон, потому что сам тогда был не тверд ногами и памятью, а сейчас вспомнил. «Батька с маткой найдут, чем помянуть братана. У меня есть», — сказал Леон. «Только можно ли тебе за рулем?» «Мне?» — весело обиделся эпоксид. «Я всю Европу проехал от португальской границы. 6 стран, включая великое герцогство Люксембург. Мне нельзя?» «Ну ты даешь, Леонтьев!» Леон решил, что пришло время поинтересоваться, почему эпоксид проехал всю Европу от португальской границы вместе с Ленни. Кто ему это Ленни? Куда и зачем они едут? Но эпоксид так быстро свернул сначала на проселочную, а с проселочной на лужайку, что Леон не успел. Над лужайкой, над подсыхающими стогами, плыл смешанный запах влажного травяного тлена и сухих цветов. Ленни выбралась из машины. Зажмурилась на бьющее в глаза вечернее солнце, неестественно со сладким стоном потянулась, как львица или пума. Эпоксид извлек из багажника раскладной столик, в момент заставил изысканной едой, жестяными банками с апельсиновой водой и кока-колой, сыскалось место и для трех подходящих походных стаканчиков, они приглашающе посверкивали на солнце. «Лесная ягода!» Мощным барменским ударом ладонью под нищу вышиб вон пробку из бутылки эпоксид. Она улетела далеко. Леон догадался, что эпоксид полон решимости за раз покончить с самогоном. «Боже мой, какое благородство!» — поднес к носу бутылку эпоксид. «Похоже, первач! Ну, поехали!» Жадно опрокинул под бессмертные гагаринские слова стаканчик и тут же снова налил. Леон свой только ополовинил, присосался к банке с апельсиновой водой.